отец Миши Мазина, войну. Оба их даже за отцов не считали. У Севы Маркова отец умер от ран, полученных на фронте. Сколько нас оставалось? 39. У 18 отцов убили фашисты. В конце концов, Севиного отца тоже убили фашисты. Так что нас было 19. Без одного половина класса. То ли наш класс был какой-то особенно невезучий, то ли что другое. Но вот такая у нас получилась военная арифметика. В ту осень мы крепко держались друг за друга, все 19. Как-то разом кончились наши вечные ссоры и раздоры. Что-то большое и горькое связало нас в один тугой узел. Будто пограничная полоса пролегла между нами и теми, чьи отцы остались живы. Будто заминированное поле, и мы долго не отваживались через него перейти. 25. И я вдруг совершенно отчетливо понял, что она на самом деле вот сейчас наденет пальто, поправит на голове вязаную шапочку, выйдет из дому и бросится под тяжеленный самосвал или под поезд. Как она сказала, чтобы уж наверняка. Я понял это мгновенно и мгновенно поверил в это, едва только взглянул в ее тусклые, словно затянутые бельмами глаза. Неужели с меня мало уже отсчитанного минусового ряда зимы 42-го и осени 47-го, дней и ночей в больнице, когда я весь был разноцветным праздничным салютом? Лариски с ее ленивой фразой, от которой меня и сейчас еще жжет обычный человеческий стыд. Неужели с меня мало всего этого? Он ведь тоже с минусом, нынешний сгустевший зимний вечер. Я точно знаю, что он с минусом, не с плюсом. Ну что ж, значит, надо пройти и через это. «Хорошо», — сказал я и уронил пальто. «Оставайся и живи здесь, сколько тебе захочется. Надоест — сама уйдешь. А сейчас, извини, мне надо побродить». Пока я одевался, она сидела, подперев кулаками подбородок, и смотрела на меня, и сквозь меня, в какие-то недоступные мне дали. Что она видела там, в этих далях, за лиловыми сугробами снега вдоль дорожки, за черными растопыренными ветками старых дуплистых яблонь, за нависшим над землей сухим скелетом башенного крана? Что она видела? Теплое росное утро, когда она была еще совсем девчонкой и кормила манной кашей свою куклу, или пунцового от счастья Костю, когда все орали «Горько!» и «Я громче всех!» или окоченевшие рельсы на переезде недалеко от нашего дома, на которых масляно вздрагивает красное пятно, огонек светофора. Если бы я мог заглянуть в ее мысли. «Я пойду с тобой», — вдруг торопливо сказала она и начала одеваться, не попадая руками в рукава пальто. «Сашка, не оставляй меня одну. Страшно». а глаза у нее были тусклые и расширенные, словно ей удалось все-таки увидеть то, что мне увидеть не дано, несмотря на весь минусовый ряд, который я уже отсчитал. 26. Когда я заканчивал школу, у всех моих друзей и опекунов появилось интересное занятие. По вечерам они собирались у нас и с жаром обсуждали, куда мне поступать. Я разделил их в душе на три группы – на реалистов, идеалистов и фантазеров. Реалистами были кузнец Данила, Беня и моя мама, которая их целиком поддерживала. «Негоже ему от матки отрываться!» Данила говорил обо мне в третьем лице, будто при этом разговоре я гулял где-нибудь на улице, а не сидел на кушетке. «Нехай в наш техникум подается! Его с 10 классами без экзаменов примут. 2 года поучится, вот он тебе человек. Ты, Геннадий Иванович, не крути головой. Ты еще человек молодой, хоть себе и партийный секретарь, а в житейском смысле ты еще зеленый. Куда он на чужбину поедет? Его же накормить надо, и бельишко постирать, и пуговку пришить. Кто все это сделает, окромя матки?» «Сам сделает!» — кричал Геннадий Иванович. Он очень любил Данилу и редко вступал с ним в споры, но тут не выдерживал. «Этой чепухи еще бояться!» «Ну, сделает!» Вдруг соглашался Данила и подпускал новую мину. «А когда же он учиться будет? Тебе, к примеру, бульбы на ужин очистить 10 минут потребуется, а ему 1 час. И так за что ни возьмись. А столовые зачем?» Геннадий Иванович забрасывал к затылку свои рассыпающиеся волосы. «Ты послушай, Данила Семенович, техникум-то у нас какой? Строительный. Там ребята и штукатурки обучаются, и кирпичной кладке, и столярному делу, и плотницкому. Его медицина туда не пустит, понимаешь?» «Медицине ты, Геннадий Иванович, и скомандовать можешь!» Тоненько посмеивался Беня и потирал ладони. «Как это говорят? Нет правила без исключения. Не могу я скомандовать. Сам ведь знаешь, что не могу. Зачем говоришь?» — обижался Геннадий Иванович. «Мы должны думать не о том, как его пристроить. Экая важность человека пристроить. Вон в городской детской библиотеке место есть. Пошел бы, доработал. Работа не пыльная». «А может, правда?» — подхватывалась мама. «Что ему тот институт, если можно устроиться на такое место? От добра добра не ищут, Геночка. И у меня на душе спокойней было бы». «Нет, неправда». Он кидал на меня быстрый взгляд и улыбался. «Это место мы оставим на самый крайний случай, если уж другого выхода нет. А выход есть. Сашке надо ехать в Москву, в МГУ, на исторический факультет». «Как вы сами понимаете, Геннадия Ивановича я зачислил фантазеры». При слове «Москва» мама всплескивала руками и начинала всхлипывать. Данила и Беня молча тянули за папиросами, а мой учитель русского языка и литературы Олег Григорьевич Сальников возмущенно вскакивал с места –